Глава 24. Глаз пернатый на миг стал мутным, словно его пленкой века заволокло. Я смотрел и не понимал, что вижу. Клюв шевельнулся. У нее не получилось издать ни звука. Но до меня дошло. «Живая, Шрять! Живая!» «Целителя!» — заорал я, прижимая ворону к себе. «Целителя!» Выбрался из щели и наткнулся на яркий оранжевый халат. «Слава Аране!» Я осторожно вытянул руки, придерживая птичью голову. «Чудо, что пернатая все еще жива!» И неизвестно, сколько чуда еще продлится. От одной мысли, что из-за моей нерасторопности целители не успеют помочь, кровь стыла. Друзей я хоронил дважды. Я не хочу, чтобы к скорбному списку прибавилось еще одно имя. Внутри давно зрело это ощущение. Не просто птица, дрессированная пернатая, нет. Разумное существо, ставшее мне настоящим другом. Оранжевый медлил, нерешительно топтался в снегу рядом со мной и сопел, глядя на почти безжизненное тельце в моих руках. «В чем дело?» — рыкнул я. «Мой лорд, это же ворона?» «Это твой пациент! Лечи, или я за себя не отвечаю!» «Дык, лорд, я по людям, я не ветеринар». Я бы его убил. Оранжевого спасло лишь то, что он вовремя поймал мой бешеный взгляд и поспешно выставил над пернатой ладони, после чего начал медленно вливать в нее жизненную энергию. Я следил за процессом. Сам я, к сожалению, лечить не умею. Могу оказать первую помощь, но не птице. И уж точно не в таком серьезном случае. «Две ноги, голова. Поумнее, чем у некоторых. Не вижу принципиальной разницы!» Шикнул я на целителя, который снова во всю ширь лица изобразил сомнение. Вороне на глазах становилось лучше. Чтобы заметить это, не надо было носить оранжевую мантию. Века несколько раз поднялось-опустилось. Каркать она не пыталась, зато дышать стало ровнее, хотя и с хрипом. «Лорд, давайте ее в дом, на стол!» предложил целитель, когда закончил вливать силу. «Мог бы и еще, слабак!» Нелестные комментарии о его способностях я сдержал, развернулся и молча понес подругу в особняк. Так и хотелось сказать ей, что все теперь будет хорошо, что через пару минут ей еще помогут, а потом я отвезу ее к самому лучшему целителю. Только как это со стороны будет выглядеть? Хотя, конечно, плевать на чужое мнение. Я сдерживался все по той же причине. Сочтут, что свихнулся. И пока я буду доказывать, что по-прежнему в здравом уме, может стать поздно. Поэтому и молчал. Ворону я бережно уложил на стол, развернулся, нашел взглядом еще одну оранжевую мантию в конце коридора и нетерпящим возражений голосом окликнул старшего целителя выездной бригады. «Если не сможет оказать полноценного лечения, пусть дает жизненные силы. Только через полчаса и троих выдоенных почти досуха младших оранжевых я более-менее свободно выдохнул. Спасена подруга. Конечно, угроза жизни еще есть. Но пока целители рядом, можно не сомневаться, что умереть ей уже не дадут». От отчетов и протоколов я отмахнулся, только бросив взгляд в бумаги и кивком подозвав старшего следователя из отдела по розыску пропавших людей. Толковый парень, хороший работник с характером. Дворянское происхождение в наличии, то есть высокородные арестанты нос драть не смогут. С текучкой справятся, а я оставлю себе только общее руководство. Давно собирался, но все казалось, как же без меня? Все прахом пойдет, упустят, не заметят важную деталь, не проведут в нужном ключе допрос. Кристина ругалась и угрожала в приказном порядке освободить меня от текучки. А я? А я вот теперь без всяких приказов созрел. «Нет, а вы силы поэкономьте», — остановил я молодого паренька, который из всех, как я заметил, необычную пациентку воспринял спокойнее всего. «Будете сопровождать нас в клинику». «Край, ты совсем рехнулся?» «Да что ты вцепился в этот комок перьев? Ты по-человечески можешь объяснить? Околдовали тебя, что ли? Какого?» «О да, Кристина. Моя королева, как всегда, появилась в самый нужный момент. Феноменальная ширеть способность. Я честно собирался спокойно и аргументированно возразить, но когда я услышал про комок перьев, мозги перемкнуло, и я попросту взорвался. Что я там почти орал следующие 5 минут, сам плохо помню. Наверняка говорил то, что королевам никогда не говорят. А если и говорят, то потом с головой расстаются. Оскорбление короны – уголовная статья, между прочим. А я все разорялся про неблагодарность и бездушность, и про ширять знает что еще. Когда я заткнулся, наконец, и выдохнул, Кристина таращилась на меня широко распахнутыми глазами. А я? Я вместо того, чтобы извиниться и попробовать нормально поговорить, вылетел за дверь. Пашка. В себя я пришла под звучные громы и молнии скандала, разгорающегося прямо у меня над головой. Край, ты совсем рехнулся? Да что ты вцепился в этот комок перьев? Ты по-человечески можешь объяснить? Околдовали тебя, что ли? Какого? Какого? Кристина, эта птица, к твоему сведению, дважды спасла мне жизнь. И если ты забыла, не только мне. Я молчу о том, что не только все те дети и девушки на ее счету, но и ты. Ты сама. Ты же читала документы и присутствовала на допросах. Неужели не доходит, что если бы не эта ворона, тебя саму сбросили бы с трона меньше, чем через месяц? И не факт, что ты не завидовала бы при этом мертвым. Ух, никогда не слышала, чтобы мой вивисектор так орал. Злой. Не ожидал от вас, ваше величество, такой черствости и элементарной неблагодарности. Уже тише, но очень сухо закончил мой лорд. Я сам оплачу вызов лекарей и их услуги. Не беспокойтесь. Надеюсь, если меня когда-нибудь ранят, я дождусь хоть элементарной помощи в награду, так сказать, за услуги. И дверью хлобысь. Да, психанул мужик. С наградой и своим ранением это он палку перегнул. Я б на месте этой Кристины тоже обиделась. Вон она как побледнела и губу закусила, как от боли. Но с другой стороны, нефиг было на меня наезжать. Их, не знаю. Хороший скандальчик для успокоения нервов иногда очень даже нужен. Но тут все же королева и этот ее следователь. Может, нельзя им по-человечески цапаться? Хотя он ее даже шрядью ни разу не назвал, так что не все так страшно. Додумав эту мысль, я попыталась собрать лапы и крылья в кучку. Ну, раз уж живая, надо ж проверить, все ли запчасти на месте, как там карданный вал, шкив и все такое. Но не тут-то было. Мои трепыхания заметила Кристина. И раз уж край ускакал от ее гнева куда-то за дверь, решила малость доругаться со мной. «Имей в виду, я тебе не доверяю», — прошипела королева, наклонившись над столом почти вплотную ко мне. «Не знаю, что ты за существо». И зачем помогаешь? Но край подозрительно быстро потерял голову из-за тебя. Это мне не нравится. Ты мне вообще не нравишься. И я слежу за тобой. Понятно, дурацкая птица? Она протянула руку, чтобы ткнуть пальцем мне в здоровое крыло. «Сама дура!» Неожиданно внятно сказала я, дернулась, клюнула несанкционированно приблизившийся палец, перекатилась по столу, вскрикивая от боли, и свалилась на стул, а потом на пол. «Да чтоб ты провалилась, подозрительная такая! Вовремя гремлин моторный принесло тебя. Мне и так хреново. А тут еще раньше обычного по спине забегали мурашки, превращашки. И я поняла, что если сейчас на глазах у Кристины из полудохлой птицы превращусь в голую бабу, вопросов ко мне будет просто в разы больше. И никакой гарантии, что эта коронованная паранойя меня просто не прибьет. У нее на поясе, между прочим, и пистолет, и нож, «Нахрен, нахрен. Не зря она мне сразу не понравилась. Так что с пола, опять хрипло каркая от боли, на подоконник, с подоконника в открытую форточку, с форточки на соседнюю крышу. А вслед ругань королевы и удивленно-тревожный возглас вернувшегося вивисектора. «Крис, что ты с ней сделала?» «Я?» «Нет, блин, я сама в себя пальцем тыкала и шипела». «Так тебе и надо, дури подозрительной. Объясняйся теперь с моим лордом. А я из последних сил залечу через слуховое окошко на какой-то чердак и упаду в пыль возле теплой трубы. Уф! Ну, хоть не голой жопой на мороз».